произошла такая бестолковщина. Донос сел верхом на доносе, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видывало, и даже такие, которых и не было. Все пошло в работу и в дело, и кто незаконорожденный сын, и какого рода и звания, у кого любовница, и чья жена за кем волочится, скандалы, соблазны, и все так замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова, с мертвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха. Оба казались равного достоинства. Когда стали, наконец, поступать бумаги генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный чиновник, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошел с ума. Никаким образом нельзя было поймать нити дела. Князь был в это время озабочен множеством других дел, одно другого неприятнейших. В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который и мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души. Каялись и грешили, и под видом изловить антихриста укокошили не антихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны быть помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядятся в армяки и будут мужики, и целая волость. Не размысля того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, отказалась платить всякую подать. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам. Бедный князь был в самом расстроенном состоянии духа. В это время доложили ему, что пришел откупщик. «Пусть войдет», — сказал князь. Старик взошел. «Вот вам Чичиков. Вы стояли за него и защищали. Теперь он попался в таком деле. На какое последний вор не решится? Позвольте вам доложить, ваше сиятельство, что я не очень понимаю это дело. Подлог завещания. И еще какой! Публичное наказание плетьми за этакое дело. Ваше сиятельство, скажу не с тем, чтобы защищать Чичикова. Но ведь это дело недоказанное. Следствие еще не сделано. Улика! Женщина, которая была наряжена, на место умершей схвачена. Я ее хочу расспросить нарочно, при вас. Князь позвонил и дал приказ позвать ту женщину. Муразов замолчал. Бесчестное дело. И к стыду замешались первые чиновники города, сам губернатор. Он не должен быть там, где воры и бездельники, сказал князь с жаром. Ведь губернатор — наследник, он имеет право на притязание. А что другие-то со всех сторон прицепились, так это ваше сиятельство — человеческое дело.